Союз Советских Республик сложился, как известно, в 1922 году на первом съезде Советов Союза. Конституция 1924 года, она является первой Конституцией Союза. Это был период, когда национальные взаимоотношения у нас, в нашей стране, не были еще вполне налажены. Когда перезитки недоверия были городские, существовали еще у народов СССР. Когда центробежные силы продолжали еще действовать, необходимо было в этих трудных условиях создать единое новонациональное государство, наладить братские сотрудничество народов и на основе взаимопомощи хозяйственного, политического и военного характера оформить союзное государство. Советская власть не могла не знать трудности этого дела. Она имела перед собой неудачные опыты образования многонациональных государств в буржуазных странах. Она имела перед собой провалившийся опыт старой Австро-Венгрии. И все же она пошла на этот опыт. Ибо она знала, что союзное государство, многонациональное, созданное на базе социализма, должно выдержать все всякие испытания. Прошло 14 лет. Период, я думаю, достаточно для того, чтобы проверить опыт. И что же? Оказалось, что опыт построения многонационального государства в СССР, созданного на базе социализма, удался полностью. Мы имеем теперь обширное многонациональное государство, прочности которого могло бы позавидовать любое национальное государство в любой части света. Это есть, безусловно, победа ленинской национальной политики.